В несколько ходов он сначала убил Одина, отправив его на перерождение в Асгард, а затем чуть то же самое не проделал и с Хилой. Но я, невзирая ни на что, а именно шторм, в котором демоническая энергия пожирала меня изнутри, спас Хилу и приказал Хеймдаллю вытащить ее отсюда с помощью радужного моста. После чего началось избиение меня. Я удирал как мог, при этом пытаясь отбиваться. Даже подключил симбиота, который отращивал мне дополнительные конечности, с которых я стрелял испепеляющими лучами, которые выгрызали землю километрами. Я менял реальность в самыми разными способами, обрушивая на Мидгард настоящие катастрофы. Я использовал камни почти на полную катушку, но так, чтобы не разрушить планету. И всего этого, все равно было мало. Тогда нашу битву пришлось перевести в космос. Точнее, оно получилось само. Мною запульнули в космос, и в космосе демон показал, что владеет реальностью не меньше меня. Создал два планетоида, лишь слегка уступающих Мидгарду, и столкнул их друг с другом, со мной посередине, как же еще. Оказалось, это не так уж и больно, когда тебя сталкивают с двумя каменюка размером с планету. Та же Мэг может ударить куда больнее и менее разрушительно. К тому же я дал прочувствовать это и демону. Собрал образовавшиеся осколки и запустил в него же. В вакууме космоса было очень непривычно. Я постоянно пытался дышать, что мне не обязательно, но то, к чему я привык. Если не брать этот фактор в учет, то летать в космосе мне понравилось, с демоном, разросшимся до размера планеты на хвосте. По внутренним ощущениям сражались мы долго, успели побывать на нескольких планетах местной звездной системы. Одну мы и вовсе разрушили, и теперь их осталось 10. В конечном счете, к нам присоединился третий. Фигура в мантии, чем-то знакомая и к которой я испытал целый спектр отрицательных эмоций. Однако надолго она с нами не задержалась. Эта паскуда выкинула нас из материального мира и закинула в зеркальное. Ох и дерьмовое же это изменение. Квадратные и треугольные планеты, оно здесь есть, в двойном и тройном количестве, а еще сразу же 6 звезд, которые двигались слишком быстро для своих размеров, объединялись, а затем вновь расходились. На этом наша битва закончилась. Не потому что мы закончили сражаться, а потому что ставки неожиданно поднялись. Настолько, что я, признаться, струхнул на мгновение поначалу. Демон открыл небольшой портал, откуда вырвалась темная энергия. Ее можно было увидеть простым глазом, и из-за нее зеркальное измерение стало разрушаться. Ощущения были примерно как от тех наблюдающих сущностей, когда тебя могут раздавить, всего лишь дыхнув на тебя. Только сейчас эта сила была прямо передо мной во всем своем величии. Естественно, я тут же достал меч, на который в этот раз обратила внимание меньше существ, но взгляды были осторожными и опасливыми. К чему это? И один был таким, какой обычно бывает, когда подглядывает Кали во время наших постельных утех с Мэг и Хилой. К чести демона, он смог выдержать два удара мечом, не в полную силу, даже не в десяток процентов, но смог. После чего развоплотился и потоком энергии перетек в портал. Проще говоря, сбежал, почуяв реальную угрозу. Все эти события замедлили нас, но отнюдь не остановили. Завоевание продолжилось, как только так сразу, и я совру, если скажу, что нам больше не встречалось сильных противников. Встречались, с некоторыми приходилось изрядно повозиться. В сражении с некоторыми менялся и местный ландшафт. Но за пару лет мы все же добрались до границы влияния Олимпа, где нас уже встречали. «Значит, вы и есть наши дорогие друзья асы», — соблазнительно промурлыкала одна из встречающих нас девушек. «Я Посейдона и была отправлена к вам для переговоров. Эффектная женщина, ничего не скажешь». От нее исходил некий шарм зрелости, спокойствия и, как это ни странно, сексуальности. Все ее движения и действия были эпатажными, подчеркивающими ее красоту, которую не уменьшали черно-зеленые щупальца за спиной. Наоборот, они придавали женщине некую нотку экзотичности. Невольно смотря на нее, я даже сглотнул, чем заработал недовольный, но очень быстрый зырк от Хилы. И кажется, попутчица Посейдоны тоже это заметила. Аида не менее эффектная женщина. Она оставалась безучастной и просто чему-то улыбалась. «Переговоров не будет», — отрезала Хила, сделав шаг вперед. Сестренка немного поменяла стиль. Ее длинные черные прямые волосы теперь едва ли доставали до плеч. Битва с демоном не прошла для нее бесследно. Ну и с моей подачей через нашу небольшую ссору мне удалось ее одеть в крепкие закрытые, но отлично сидящие на ее фигурке зеленые доспехи. К сожалению, не вру, но я еще поработаю над этим. Нужно будет сделать это как можно скорее. То, что она могла пасть в той битве, сильно обеспокоила меня. Поджав губы, осмотрела нас и нашу армию позади Посейдона. В ее глазах сменилось десяток эмоций. «Да будет так», прикрыв глаза, неожиданно ответила она. «Но не думайте, что Олимп останется сидеть сложа руки. Мы дадим вам должный отпор и будем защищать наши земли до самого конца». Вот так просто договорила и рассыпалась водой. «Определенно мне нравится, как олимпийцы ведут переговоры». Повернувшись ко мне, усмехнулась Хила, даже не прощаясь. «Простите, а вот Аида осталась, и сейчас она улыбалась, сложив руки вместе, с повернутой головой на бок. Так обычно делали самые ушлые менялы в Недовиллире, готовые торговаться по несколько часов. «Что ты хочешь, олимпиец?» Резко отреагировала Хила, кинув той под ноги черный кинжал. «У меня есть предложение». А вот Аида никак не отреагировала, все так же стояла в позе торгаша, готового вытянуть из тебя душу, что если я покажу вам проход на Олимп, в обмен на некоторые услуги. И прошу, не называй меня олимпийцем, я давно не связана с Олимпом и их обитателями. Хаймммм, сразила ее своим подозрением Хила, говоришь, не олимпиец, но пришла вместе с одним из них. Ха-ха-хах, ну что вы, лишь для того, чтобы сделать предложение. Глава 63, Олимп, измерение, чем-то схожие с Асгардом. Олимп — это тоже остров в бескрайнем космосе, он тоже связан с девятью мирами, точно так же у олимпийцев есть доступ ко всем этим девяти мирам. Он имеет некую общую историю с Асгардом, а его обитатели считаются равными нам асам. Верховные боги этих двух пантеонов, названные братья, имеют довольно теплые отношения, закрепляя дружбу между асами и олимпийцами. Многие тысячи лет наши народы остаются в союзе, навещая друг друга и показывая всю красоту своих миров. Хорошая сказка и чушь полная. Не просто так я, будучи еще ребенком, который хотел сбежать из Асгарда и посмотреть другие миры, не любил Олимп и никогда не хотел туда попасть. Афродита такую версию своих действий я выдавал окружающим. Но что Афродита? Недоразумение в виде накачанного и размазюканного мужика, который любит приставать к другим мужикам, попутно обдавая их своей любовью. Страшное недоразумение, очень, но отнюдь не то, которое может остановить подростка от такой простой мечты, как выбраться из дома. Но чтобы понять мои причины, нужно зайти в личный кабинет Одина в Золотом дворце, заглянуть в особый закрытый магический сейф и прочитать историю о том, что асы и олимпийцы никогда не были союзниками и тысячелетиями убивали друг друга, еще с того момента, когда Олимпом правили его создатели титаны, не те, что на Титане, предки нынешних олимпийских богов, а Асгардом правил Бер. Война предков передалась и Одину с Зевсом, в которой второй предал своего отца Кроноса, попутно вытянув из него всю силу, а тело, в котором остался разум, навсегда запер в особой темнице, обрюхатил свою мать Рею, после чего ее больше никто не видел, и в конце концов занял трон Олимпа по праву сильнейшего. Такое же право имели и его сестры Посейдона и Аида, но, как говорится, кто быстрее сел, тот и правит. Две богини, конечно же, не были согласны с таким решением, потому покинули Олимп. Аида создала себе измерение, где стала заведовать душами мертвых олимпийцев и их последователями. Ну а Посейдона отправилась в синие воды Мидгарда, став правительницей морей. Во всей этой ситуации самое ироничное то, что отправили к нам на переговоры именно двух сестер, которые покинули Олимп и у которых были претензии на трон. Двух сестер, которые решили воткнуть нож в спину Зевсу. Одна вполне успешно с нами договорилась, а вторая уже ждала с ключами у входа в полностью закрытый и изолированный мир. Именно таким был Олимп. Такое грандиозное событие один пропустить просто не мог. Все еще был злой после своей смерти и своего возрождения, а только сейчас он появился, потому что возрождение занимает какое-то время. Если кратко о процессе возрождения, то после смерти избранных асов их душа отправляется в Асгард, где с помощью особых техномагических капсул создается твое новое тело. Вроде все просто, но на кручеверте, но там такого, что ныне такие капсулы создать невозможно. Технологии забыты и утеряны. После своего загробного сна, один даже помолодел на 1000 лет, а в особенности у него чесались руки сорвать пару голов, да убедиться, что все навыки при нем. Вторжение на Олимп произошло тихо и незаметно, отчасти из-за того, что местные боги праздновали, то есть предавались оргиям и пили, второй десяток лет без остановки. Мы и так никогда не славились милосердием, наоборот, асы жестоки, если смотреть со стороны. Никогда не берем пленных, не оставляя после себя живых, невзирая на возраст, пол и прочие различия. Захватываем миры с относительно мирным населением. Жаждем битвы и вообще мы плохие парни или девушки. 65% асов это женщины. Жестокость, жестокостью, но у нас всегда было мнение о чести, а то что происходило здесь. Олимпийцы даже очнуться от пьяного угара не успевали, как замирали с копьем в груди или с перерезанным горлом. Все плевались, но делали. Делали и плевались. Единственные, кому было плевать, так это Хила, Кали и Аида. Три богини смерти, три безумные женщины. Да, в Хиле тоже есть кусочек безумия, и я абсолютно не имею ничего против. Но резать пьяных и сношающихся богов, слишком, просто слишком. А один ничего, был со всем этим согласен и принимал прямое участие во всем этом. Несмотря на это, все шло просто отлично, даже когда нас закономерно заметили. Слишком поздно, поздно для Олимпа, ведь мы уже полностью распространились по местной божественной обители. Как же не вовремя и как же неудачно мы пришли в их дом, понятное дело для них. Я бы даже сказал, что победа далась нам даром. Ха, а-а-а, как же больно. Уложил один на пол пьяного и голого Зевса, прямо в тронном зале Олимпа, один. Ха-ха-ха, брат, рад тебя видеть. Посейдона, Аида, вас тоже и предлагаю вам всем присоединиться к празднику. Вместе сможем учетверниться в какой-нибудь комнатке и отпробовать все, что захотим. Ха-ха-ха-ха, бредило это. И это верховный бог, Зевс, ты, кажется, не понял. А вот один был спокоен и зол. Как же, ему так и не удалось распробовать свое новое тело, твое царство пало. Приставил он Гунгнир к горлу Зевса, у которого прояснился взгляд и в котором стал проясняться ужас. Теперь падешь и ты. КХМ, КХМ, прокашлялась в кулак Аида, развеивая тишину. Что ж, все вы молодцы, все сделано, Олимп захвачен. Ну технически еще не совсем, но это детали. Однако уговор, у нас был уговор. Я проведу вас внутрь, сделаю вам экскурсию, вы же, сложа руки вместе, вышла вперед она. Я знаю наш уговор, олимпиец. С пренебрежением ответил один, ты открываешь дорогу на Олимп и приносишь нам клятву верности. Я же... как царь Асгарда, дарую тебе трон Олимпа. Несмотря на Аиду, двинул он свое копье дальше, врезаясь в кожу Зевса. Вау, вау, вау. Подсела под копье Аида, не давая тому проткнуть своего брата. Великий царь, давай не будем горячился. Взмахнула она руками. Ну в самом деле, что это жалкий, пьяный и голый старикашка. Ну разве, Зевс, всего лишь пережиток былой славы. Хватит. Перевел Гунгнир на Аиду, которая тут же вскинула руки еще выше. Довольно болтовни, Зевс будет обезглавлен и на этом все закончится. Ну постойте, постойте. Конечно, он будет обезглавлен, только, ну в самом деле, что он может сделать? Он полностью в вашей власти, а великий царь. Достаточно лезть и говори, к чему ты ведешь. Конечно, конечно, только позвольте самую малость. Слегка склонилась и выставила руку вперед, сложа пальцы вместе. Тысячи лет, боли, унижений, насмешек. Так проявите же милость. Заглянула она четко Одину в глаза, склонившись еще ниже, предоставьте такую великую честь мне. Теперь наоборот, она полностью распрямилась и расправила руки, позвольте отплатить ему за все эти годы, позвольте закончить дело самой. Бррррр, нужно запомнить, чтобы я никогда не расстраивал Хилу слишком сильно, а то видя сейчас выражение лица Аиды, озноб берет. Однако ж глубока ее ненависть к брату оказалась. И судя по застывшему лицу и слегка поднятому подбородку Посейдоны, ни одна Аида не любила своего братца. Один лишь смерил женщину своим взглядом, выискивая там подвох, но кажется, не выискав его, дал ответ. «Да будет так», — отвел Гунгнир от шеи Зевса и ударил копьем о каменный пол, выбивая сноп искр. «Хи-хи-хи-хи», — похихикала Аида, от которой конкретно так резануло безумием. «Зевс, как долго я этого ждала», — поджала синие губы женщина. «Знаешь, это лучший день в моей жизни, лучшая сделка в моей жизни. Я не только получу трон Олимпа, но и избавлю этот мир от твоего паразитического существования. Небеса будут благодарить меня веками». Наговорившись, она достала черный кинжал, чем-то похожий на кинжалы Хилы. Однако этот артефакт был явно сильнее, чем кинжалы сестренки. От него чувствовалась угроза. Угрозу, которую почувствует, наверное, любое бессмертное существо. Угроза, которая может убить тебя окончательно и безвозвратно. «Прощай, брат, я быстро тебя забуду», — проговорила Аида и улыбнулась самой счастливой улыбкой. «Ха-ха-ха». Стоило только посмеяться Зевсу, как тут же все среагировали. Встали в боевые стойки, а один и вовсе проткнул Зевса копьем. Вот только копье прошло сквозь, не встретив никакого хоть малого сопротивления. Зевс стал прозрачнее и поплыл. «Ха-ха-хах, а вы думали, так легко будет? Я хоть и старик, но просто так вам меня не взять. Аида, драная шлюха, привела врага в наш дом. Когда все закончится, я запру тебя в темнице и буду драть во все дыры десятилетиями. А когда надоест, приглашу остальных. Ха-ха-ха-хах». Полностью исчез он под собственный хохот. Эффектно ничего не скажешь. Вот только Аида этой эффектности не оценила, она как будто умерла, застыла так и занеся свой кинжал. А если присмотреться, можно было заметить, как ее зрачок то сужается, то расширяется, а дыхание становится все тяжелее и тяжелее. Кажется, сейчас нам устроит истерику. Так что теперь, что дальше? Спросил Хилу, взгромоздив на трон Аиду, которая в сухом остатке была довольно только наполовину. Истерике все же удалось избежать. Хила с Одином оставили меня на некоторое время, чтобы решить различные проблемы, которые возникли, могли возникнуть и точно возникнут. Однако вскоре Хила вернулась, и у нее было игривое настроение. Продолжаем захват Олимпа. То, что у нас получилось так быстро скинуть Зевса с трона, по большей части удача. Мы подобрали отличное время, да и чего скрывать, Аида и Посейдона пришлись как раз кстати. Отпив из бокала пойла, прижалась ко мне посильнее, пока что мы контролируем только царский дворец и прилежащий к нему двор. Ты же знаешь, Асгард большой, захватить его за день или за парочку не получится. Так вот, судя по картам, которые нам предоставили захваченные боги во дворе, Олимп в три раза больше. На нижних этажах этого мира, некоторые боги отстроили себе целые дворцы, которые больше похожи на крепости. Так что, боюсь, нам предстоит подзадержаться в этом мире. Ха-ха-ха. Тяжело она выдохнула, и боюсь, задержаться мы не на один десяток лет. Наши войска не имеют опыта в ведении диверсионных войн, а тут именно они и будут. Можно было бы просто снести все к чертовой матери. Но на это я пойти не могу. Не ради этого мы захватывали Олимп. У-у-у. Бедная сестренка, совсем тебя загоняли. Нежно погладил ее по головке, даря поддержку. Угу. Надув щеки и угукнула она, выплескивая свою такую редкую милую сторону, ты пожалеешь свою сестричку, братик, смущенный голосом спросила она, вызывая табун мурашек на спине. Хэм-эм-эм, дай подумать. Хэк, а чего тут думать, братик, твоя сестренка хочет, чтобы ее пожалели. Почувствовал стальную хватку у себя между ног. Вижу, у меня нет другого выхода. Абсолютно точно, братик. Появилась на ее лице зубастая улыбка, а еще ко мне полезли целоваться. «Вселитесь!» — раздался до тошноты веселый голос. «Позвольте нам избавиться от недоразумения!» В такт раздался еще и грубый голос. «Что ты тут делаешь?» Так и оставив меня с вытянутыми губами, огрызнулась на вторженца злобная Хила. «Как что? Сижу, наблюдаю, как вы тут воркуете!» Кали висела вниз головой на потолке и действительно наблюдала за нами, при этом оставаясь голой. «Вестин!» — скрипя зубами, покачала Хила головой. «Я искренне не понимаю, как ты ее терпишь». Отодвинулись от меня, вместе с тем забирая с собой тепло, что она такого сделала, что ты все еще не выкинул ее, как ненужную собачонку. «Давай, давай, скажи, насколько я прекрасна». Весело смотря на меня, била в воздух своими кулаками синяя задница. «Ну, она вроде как мое подмастерье и помощница. Все же снизошел на похвалу, и неплоха в этом, я ее даже ковать научил». «Серьезно? Ты правда ее хвалишь? Она мало кто хоть держать умеет, но ей и не нужно его держать». Продолжил выгораживать Кали, за что получил более злобный зырк. «Точно его можем держать мы. Что? И это все? Всего лишь подмастерье и помощница? А как же красавица, которая ухаживает за тобой и выполняет каждую блажь? Да ты любуешься мной, как произведением искусств. А твоя любовь ко мне, она настолько сильна, что просто затмевает все твои похотливые мысли по отношению ко мне. Разыгрывала драму, зараза, а я ведь не против. Я специально одеваю платье, ожидая дня, когда ты сдерешь его с меня, чтобы, уик, эй, не выдержала Хила и запустила парочку кинжалов. Пришло время выбросить тебя, грязная псина. Смеешь соблазнять моего мужа в моем присутствии. Разделся огонь внутри моей женушки. Если Вестин не может выбросить тварь, которую пригрел, то это сделаю я. Ну а мы просто понаблюдаем. Подхватил бокал, двинувшийся убивать Хилы, как показала практика. Женские бои могут быть очень возбуждающими. Вспомнил первую ночь с Хилой и Мэг. А Кали, она загадка, о которой я почти ничего не знаю. Глава 64. Олимп дался нам за 16 лет, и то с той оговоркой, что одна часть обитателей этого мира спустилась в Мидгард, и я более чем уверен, готовит путь для возвращения. Вторая часть была полностью перебита и третья часть подчинилась новым повелителям, то есть нам и новому наместнику в виде Аиды. К их огромному облегчению, их будни и жизни не слишком-то поменялись. Мы старались не разрушать Олимп и вообще ничего не менять здесь, лишь развесили знаки, символизирующие принадлежность к Асгарду, да запустили пропагандирующую машину. У нас ее, конечно, никогда не было, но вот мидгарицы, человеки оказались не только легко внушаемым, но вполне себе способными распространять это внушение, ибо ирьяны верили в то, что говорят. Кто-то скажет, что олимпийцы боги, их разум гораздо сильнее, а устои и моральные прицепы сформировались за тысячи лет жизни. И я тут полностью соглашусь. Однако когда тебе с такой верой и рвением что-то втирают год за годом, неожиданно замечаешь, что твой разум нет, да подтачивается. По чуть-чуть, понемногу. Но достаточно для того, чтобы хотя бы часть богов и полубогов ныне под нашими знаменами стали относиться более благочестиво опять же к нам. Да что там, даже я почувствовал, как с годами слова о вере в великий и могущественный Асгард стали заполнять мой разум все больше и больше. Потому последние пару лет я свалил из Олимпа подальше и отправился вместе небольшой армией ясов и Кали на ее родину, где нас встретили неожиданно, крайне неожиданно тепло. Так казалось только на первый взгляд. На самом деле все из-за Кали, которая вроде как является верховным божеством данного пантеона. За спиной ее называют убийцей мужей и богиней перевоплощения и вообще не очень-то любят и жалуют, но ничего поделать не могут, ибо боятся и считают сильнейшей. Такие титулы она получила за то, что вышла замуж за прошлого верховного бога Шиву. Пару тысячелетий прожила с ним, при этом иногда меняя свои воплощения. А когда надоело играть с ним, вызвала на честный бой, где убила его самым болезненным и жестоким способом. Буквально открывала от него кусочек за кусочком, танцуя и разбрызгивая литры крови. Когда в конце боя Шива оказался двумя ногами в могиле, нет, она не добила его, посадила в темницу и еще долгие века подвергала его пыткам, не давая умереть. Бррррррр. И это не все, что я узнал о своей синей спутнице от местных богов. Лгать не стану, стало чертовски не по себе от таких откровений. Чего же ее муж такого сделал, чтобы заслужить такой участи? Да и Кали. Я, конечно, знал, что она немного безумна, иногда даже дает лишка. Знал, что жестоко и бесчестно, сражение в Мидгарде и как она расправлялась с врагами, тому подтверждение. Но чтоб настолько. Хотя о чем я? У нее тут целый пантеон, а она сражается за Асгард и шляется со мной вот уже более 500 лет. Мда, беру свои слова обратно. Она более безумна, чем я полагаю. Но женщины, Аида с Зевсом, Кали с Шивой, почему вы такие страшные? Конечно же, можно сказать, что все сложилось отлично. Нам сдались без боя, готовы вступить под флаг Асгарда. Даже напускное радушие за пару лет стало несколько более реальным. Асы не чинили беспорядков, не обременяли местных, наоборот пытались с ними поладить, пытались разузнать о чем-то новом и интересующем их. Была только одна проблемка, а что собственно со всем этим делать? Эти боги оказались под стать Кали, то есть с безуминкой. Они не просто встали под наши флаги, они были готовы полностью расстаться со всеми своими ресурсами, отдать все свои земли, а все из-за все той же Кали. Они настолько преданы верховной богине, просто потому и обычаев тянущихся из древних времен, что готовы были пойти за ней хоть на грань гибели и сдаться на милость врагу, если она скажет. Неважно, любили ее или нет, почитали или нет, нужно только ее слово. И такой манеры придерживались все, даже те, кто почти в открытую мог плюнуть прямо под ноги Кали. Абсурд, полнейший абсурд. Лучше бы они дали нам отпор, и мы бы сравняли все с землей, выкачив все ресурсы, которые, как всегда, были одной из главных целей нашего завоевания. А учитывая то, что у них нет отдельного измерения, и живут они в Мидгарде, так вообще бы было отлично. А так, моя голова болела мыслями, что с ними делать. Я кто? Стратег? Или главнокомандующий? Царь? Нет, черт возьми. Я простой кузнец и воин. Я принц, который не претендует на трон. Проблему решил самым простым способом, создав при этом другую. Если не хочешь, чтобы у тебя болела голова, сделай так, чтобы она болела у других. Я просто переложил ее. Да, а что? Хилый один. Главнокомандующий и царь. Вот пусть у них голова и болит. Я и пару мыслей о решении предложил, чисто ради приличия. Чем поссорил этих двоих? Настолько, что они чуть ли не сцепились. Я предложил частично ассимилировать захваченные нами пантеоны, то бишь сделать их асами, без всяких «но», погрузить в нашу культу, сделать наш дом их домом, смешать кровь и так далее. Понадобится время для этого и немалое, но оно у нас есть, мы бессмертные существа. Кому-то вроде Одина это показалось безумием, ведь асы — это асы и никто больше. Пускать чужаков на наши земли — это то, на что мы не можем пойти ни при каких обстоятельствах. Пхила же наоборот, признала предложение очень даже жизнеспособным, и стоит тут начать с Муспельхейма. Тот мир теперь находится под нашим началом, там много полезных ресурсов, атмосфера наполнена мощной энергией и тому подобное. Веду я к тому, что в том мире были построены десятки аванпостов, коим как необходим обслуживающий персонал, так и рабочие, в том числе рабочие по выкачке ресурсов. Вот уже часть населения Асгарда отпадает, а это по большей части пару тысяч асов. Затем Мидгард, который мы захватываем сейчас, мир, в котором с начала войны мы потеряли уже более 2000 асов. Только в отличие от Муспельхейма этих асов не вернуть. Все, они мертвы. И как бы жестоко это ни звучало, но теперь в Асгарде будет на 4000 меньше ртов. А я замечу, что нас не так уж и много, всего около 35 тысяч. Так что 4000 это много. В Мидгарде тоже нужно будет поставить асов на посты, откуда они будут контролировать деятельность в этом мире. Есть еще Ванахим, с ним вообще ничего не понятно. Мы пришли, повоевали, похватали ресурсов и все. Мир как бы захвачен, как бы наш, но как бы нет. Если смотреть в будущее на Мидгарде, свое завоевание мы не собираемся останавливать. Будут и другие миры, которые мы захватим. И что в таком случае делать? Оставлять их позади разрушенными? Нет. Нужно смотреть дальше и двигаться в сторону расширения своих границ, для поддержания которых нужно больше народу, верного в первую очередь Асгарду и царю. Вот именно такие мысли я изложил Одину и Хиле. И если первый против, то Хила очень даже за. 7 дней. 7 чертов дней я пахал в кузне Недовеллира, создавая для нее новое оружие. Посох — это был посох. Хиле он не очень-то сильно шел как боевое оружие, но я решил, что раз наша дочь пользуется боевым посохом, то пути Хила учится им пользоваться. Позже они смогут тренироваться вместе, что принесет обеим пользу. Да и просто, они смогут проводить больше времени вместе. Сложно ли создать сильное оружие? Я скажу нет. Пожалуй, я уже достиг той точки, когда все, что выходит из-под моей руки, становится автоматически сильным. Для этого под рукой у меня было все лучшие материалы, инструменты, сами руки и, что немаловажно, самые горячие кузни Недовеллира, вкупе с лучшей энергией, сила, реальности позаимствованное пространство из сокровищницы Асгарда. С каким же энтузиазмом я начал свою работу и как же быстро он угас. Я увлекся, создавая максимально могущественную вещь, а затем опомнился. Я уже создавал подобное оружие. Последствия знаю. Тут-то я впервые почувствовал всю горечь бытия. Наблюдателей я не боюсь, но здравого опасения никто не отменял. Они могут стереть меня в пыль шелком пальцев. Но это я, Хила. Я просто не могу позволить, чтобы эти существа обратили внимание еще и на нее. Так что сдерживать себя пришлось по полной. Но кое-что у меня получилось. 7 дней мне понадобилось, чтобы создать новое оружие для Хилы. 7 дней понадобилось Хиле, чтобы окончательно сломить Мидгард и подавить самые крупные божественные пантеоны. Если Мьёльнир мог сносить горы своими ударами, то ее новенький посох, который, как и практически все мои творения, не имел имени, эти самые горы мог не только разрушать, но и передвигать с помощью телекинеза. Так что, когда на тебя двигается пласт земли размером с гору, много выбора для местных башков не остается. Либо ты подчинишься, либо тебя сокрушат. Что ж, Мидгард был захвачен за максимально короткое время. Что дальше? Дальше 130 лет, которые я полностью посвятил научно-технологическому развитию Асгарда вместе с Фрией. Да, я ударился в науку, по большей части я только изучал, а не создавал и исследовал. Вместе с дочерью этим заниматься было интересно и сложно. Технология Асгарда, если вдаваться в подробности, это что-то с чем-то. Половина технологий завязана на магии, а половина на физике. Что значит, что они затрагивают законы сразу же 2 миров, материального и нематериального, что даже близко по своей структуре не похоже на технологии титанов, где магии в помине нет. Так что я просто брался за все подряд, пытаясь охватить как можно больше. К чему же я решил заняться наукой? На самом деле здесь были сразу же 3 причины. Провести время с дочерью — это понятно, но у меня еще было 2 жены, и та, которая вторая, а именно Хила, решила перейти от слов к действиям. Это я о расширении границ. Начать можно с того, что ассимиляция неасов-васов пошла. Хиле удалось прогнуть Одина, и он дал свое добро, с оговорками правда. Прежде всего Ванахим. Потерявшись в том мире на пару лет, Хила вернулась с 4000 ванов, готовых попробовать жизнь в Асгарде. Причем все они сражались на нашей стороне во время войны с Ванахимом. 4000 воинов. Но пока что Одину пришлось отставить свое ворчание, понимая полезность такого шага. Не обошла сестрица и Мидгард, задержавшись там чуть ли не на 10 лет. Только тут вышло гораздо забавнее. Никого она оттуда не притащила, зато из Асгарда убыло 1500 асов и третья часть всех командиров. Все эти 1500 асов были рассредоточены преимущественно по скандинавам, то бишь самой лояльной к нам территории, где в течение следующих 500 лет их задачей станет выращивание мидгардцев. Они короткоживущая раса и живут где-то по 30-40 лет. За 500 лет сменится более 10 поколений, и к тому времени они будут полностью вовлечены в веру в нас и будут полностью и безоговорочно лояльны Асгарду. Дальше Хила вроде как хочет, чтобы именно мидгардцы оставались в захваченных нами мирах, и именно они доводили нашу волю до всех остальных. Они плодятся пачками и все такое. Короче говоря, план еще дорабатывается. Таким образом, Асгард постепенно перестанет быть царством и станет империей, распространяя свое влияние и на космос. Именно такие мысли витали у нас с Хилой, да и не только у нас. Асы любили сражения, а ради такой великой цели они уже полировали свои копья и предвкушая будущую сечь во благо Асгарда. Однако кое у кого были совсем другие планы. Судьба она такая, непостоянная. Глава 65. Асгард. Тронный зал. Отец. Что значит, мы откладываем поход на эльфов на неопределенный срок? Негодующе и зло воскликнула Хила. Абсолютно то, что заложено в эти слова. Напротив же, царь, сидящий на своем троне, говорил спокойно и медленно, подчеркивание данность всего утверждения. Хила, наши хранилища забиты различными сокровищами, склады переполнены. Один твой брат и ныне муж натащил столько различного металла, что хватит на постройку второго Асгарда. Это не говоря уже об оружейных, которые он превратил в опасную свалку своих изделий. А космические корабли над островом, их там несколько десятков, для них просто нет места. Понастроили столько, что в доки не умещаются. Нет, Хила, завоевание Альфхейма нам сейчас ни к чему. Как раз наоборот, отец. Все эти ресурсы, которыми, как ты говоришь, забиты наши склады, вскоре нам очень понадобятся. Мы засиделись на одном месте. Мы, великие и высшие существа, чья сила находится на высочайшем уровне. Ты начал завоевание. Моя задача как главнокомандующего сделать так, чтобы эти завоевания увенчались успехом, и пока все идеи как раз-таки успешно. Или ты скажешь, все не так, допустим, но как это относится к эльфам? Сузил глаза царь, оперившись рукой на трон и подбородком на кулак. Все просто. Ваны отлично прижились в Асгарде за время, проведенное тут. Они стали отличным ресурсом и вложением в будущее Асгарда, и ты не можешь этого отрицать. Мидгардцы, так нелюбимые мной, тоже стали неплохим ресурсом и отлично прижились, хоть и не в Асгарде, но в Хильхейме. Что? Чуть ли не подскочил один со своего трона, услышав о мидгардцах. Я не давал распоряжения на данную идею. Я распорядилась сама. Покривилась Хила. Хильхейм — живой мир, красивый, большой и никем не занятый. Как раз подойдет, как первый мир, в сторону которого Асгард сможет расшириться. Что за вздор? Асгард и есть Асгард. Наш дом здесь, и никакой другой мир не сможет быть Асгардом. Кажется, теперь была задета гордость царя. Разве Асгард не там, где находится его сердце, асы? Так и есть, и наше сердце находится здесь, в золотом городе. Тоном, как будто ребенку объяснил один. Все так и останется. Асгард будет Асгардом, и ничто этого не изменит. Но повторюсь, ради чего мы начали свои завоевания? Не ради ли этого? Асгард станет столицей, великой столицей. Все будет твоим, царь один. Целая империя. Хмммм. Задумался один. Нет. Впрочем, всего лишь на мгновение. Все еще звучит неубедительно. И эта твоя жалкая попытка склонить меня не удалась. Укх. Прикрылась ладонью Хила, за которой ее лицо скривилось по-настоящему. Она почувствовала себя так, как будто ей плюнули в лицо. Но ничего, она стерпит. Все же не она здесь царь, но этот чертов старый идиот, которому она все равно донесет свои мысли. Сражение двух девушек проходило крайне яростно и в ту же минуту абсолютно спокойно. Как будто они вовсе и не сражались, а танцевали, пытаясь попасть в друг друга из лука. Мягкие перекаты, Легкие прыжки, резкие рывки и острые стрелы, приправленные магией. Одни ледяные, вторые из света, но что одни, что другие не наносили никого урона. Первой была моя дочь Фрея, которая стала уже совсем взрослой и завела себе подругу-ученицу. Я даже и не знал, что моя малышка так хорошо обращается с луком. Ее ученицей стала более молодая девушка Ван. Абсолютно белые волосы, под цвет волос, и сине-белая кожа, невысокая, на голову ниже той же Фрии, которая и сама не 2 метра ростом, но миловидная. Юная охотница со звучным именем Скади. Наслаждаешься? Нежно легли руки мне на плечи. Мэг, дети быстро растут, не так ли? Вот кажется, недавно вы с Хилой были такими же. Гоняли друг друга на этой же арене, а теперь устремились ее глаза вдаль. А теперь вы обе мои жены. Невольно на моем лице появилась похабная улыбка. Ты легко ударили меня ребром ладони по макушке. Каков подлец. Да я такой. Гордо улыбнулся. А ты у нас, значит, вся в заботах. Уже счастливо улыбнулся, когда мне обняли за шею. Тренируешь пополнение. Да, 4000 хороших, но не лучших воинов. В основном все они охотники, отличные охотники, но все равно не воины. Посмотрел на Скади, которая тоже была охотницей и имела способности управлять льдом. А ты, Мэг, не хочешь детей? Тяжело вздохнув, она только сильнее прижалась ко мне. Думаю, нет. Многих асов можно назвать моими детьми. Все они проходят через мои руки, будучи еще детьми, как ты, Хила, Фрея. Даже Одину я была наставником. Мне бы хотелось иметь с тобой детей, Вестин. Но прости, детского сада мне хватает. Да и с Фрией я успела нанянчиться достаточно. Как свою детку вырастила. Усмехнулась она, ведь мамка с папкой были заняты войной. Да, мы были не лучшими родителями. Вечно были где-то, но не с ней. Выросла, а мы и не заметили. Отнюдь вы были отличными родителями. Малышка росла в любви и заботе. Она выросла прекрасной девушкой. Ты позаботился, чтобы у нее было сразу же 2 матери. Не для этого ли ты женился на мне, Просочилось в ее голосе веселое подозрение. Если ты забыла, то именно ты первая жена. Пауза. А вы сражались с Хилой за это место? Резко поменял тему, спрашивая то, что меня очень интересовало. Нет, что ты, все было решено изначально. Ага, поверил. Значит, сражались, теперь точно. Но война, Вестин, ты считаешь, что все это стоит того, то, что задумала Хила, расширение Асгарда, империя и прочее. А ты, что думаешь ты? Вопрос на вопрос, но если ты хочешь узнать, то много не жди. В общем, я не вижу ничего плохого в том, чтобы Асгард расширялся. Я желаю нашему дому лишь величия, как и множество других асов. Большинство поддерживают ее, и это нисколько не удивительно. Война заложена в крови у асов. Но знаешь, я слишком стара для этого. Давно стала такой, потому не ввязываюсь во все эти войны и лишь обучаю асов. Ты слишком стара, не смеши меня, да ты прекрасна. Самая прекрасная женщина, которую я видел. Льстец, обдули мне ухо, но Вест, если серьезно, расскажешь свои мысли, да что там рассказывать. Как будто ты не знаешь их. Я все делаю для Асгарда и полностью за те перемены, которые затеяла Хила. Что в них плохого? К тому же их поддерживает и более старое поколение, что удивительно. Зашоренные и консервативные асы поддерживают перемены, не это ли самый явный сигнал их необходимости? Возможно, Хила отличный оратор. Одна из причин, почему она стала главнокомандующим. Это уже не важно, главное, что ее поддерживают. А война, о ней уже все сказано. Махнул рукой, я чуть ли не половину своей взрослой жизни провел на войне. Да каждый ас был точно таким же. Чем еще тут заниматься? Асгард остров, не столь уж и большой, да красивый, да развитый, как культурно, так технологично и магически. Да возможно с некими перегибами. Но без войн нашу бессмертную расу ждет застой, стагнация и регресс. Будем сидеть по домам, ходить в театры, смотря одни и те же спектакли, да заниматься творчеством, так натворили уже на века вперед. Взять даже меня, я кузнец, но столько всего я наковал. Чего только стоит то, что я нашу армию пару раз переодел и перевооружил. Новые территории необходимы, жизненно необходимы, если мы, конечно, хотим развиваться. Хорошие мысли. Только позволь спросить, Вест, это твои мысли или мысли Хилы? Как-то уж слишком тихо спросила Мэг. Это тоже не столь уж и важно. Ее мысли или мои? Мы муж и жена и должны поддерживать друг друга. Как должны поддерживать и тебя, а ты нас, фха. Почувствовал ее лоб на своем плече. Малыш уже совсем вырос и теперь поучает меня жизни. но не думай, сжала меня покрепче, вы с Хилой получите всю мою поддержку и не только потому, что ты мой муж, а она моя сестра. Фух, Фрея, тихо, но как гром раздался голос Скади, которую загоняла Фрея, устала, а вот моя малышка лучилась яркой улыбкой, не желая признавать, что и сама устала, тогда закончим, отец, тетя Мэг, как вам, неплохо малышка, раздался довольный голос, отдающий нотками расслабления, Хила, мы с Мэг давно заметили, как она на полпути к нам, решила устроить сюрприз, а вот девушки, но вы не заметили мое приближение, махнула она рукой и от Фрии и Скади, к Хиле устремились два черных кинжала, и пропустили скрытую атаку, мама, пролетели слова мимо ушей Фрии, ведь ее глаза засветились еще ярче, госпожа, уважительно поклонилась Скади. По виду и не скажешь, но Хила была напряжена, сильно напряжена. Похоже, разговор с Одином выдался не лучшим образом, но удался. Иначе сюда бы она не пришла и была бы не напряженной, а злой и где-нибудь на отшибе, срывающей свой гнев на какие-нибудь камни. Когда Хила просто спросил, что когда, сложив руки, посмотрела на меня, откровенно забавляясь и расслабляясь за мой счет. Ну я и не то чтобы против, когда пойдем эльфов за уши кусать, а с чего ты взял? Что мы пойдем, один был очень упертым, был, по роже вижу, у кого ты рожу увидел, так, немного улыбнувшись хлопнула она в ладоши, Фрея, объявляю игру убей по папочку открытой, приступайте, кивнула на меня рукой, а что по эльфам, в самое ближнее время, расплылось ее лицо в зубасто-злобной улыбке, в самом низу миров Игдрасиля, Мимир, вижу твои дела идут хорошо, зашел один в пещеру, в которой вновь отсутствовали следы чьей-либо деятельности, а это всего лишь ты пес плешивый, еще не помер, если бы Мимир мог бы поковыряться в носу, он бы это сделал, как неприветливо, а, не слышу, говорит тот, кто засунул меня в эту вечно сырую и темную темницу, не, тогда не слышу, неважно, один пришел сюда не для того, чтобы выслушивать нытье Мимира, он заслужил свое заключение и останется в этой темной и сырой темнице навечно, здесь Одина интересовало только одно, всевидящий и всезнающий царь пришел получить знания, ну посмотри в лужу, посмотри, может чего увидишь, например, когда наконец подохнешь, ха-ха-ха-ха, царь все еще не обращал внимания на крикливую голову, все, что его интересовало это источник мудрости, в том числе, который мог указать будущее, будущее, которое очень сильно волновало, амбиции Хилы стали расти слишком сильно и слишком быстро, она приведет Асгард либо к небывалому рассвету, либо к полному падению, вместе с амбициями росла и ее жажда власти, уже сейчас она позволяет себе принимать важные решения, влияющие на судьбу Асграда без его ведома, и ее поддерживают, это и неудивительно, решения были неплохими, но эти решения подрывали его власть, власть царя. Последней выходкой Хилы стали ее капризы насчет эльфов, и один согласился, но лишь для того, чтобы не усугублять между ними конфликт. Завоевание эльфов не пройдет быстро, сотня, другая лет, а за это время он решит, как поступить. Опускаясь под воды источника мудрости царь закрыл глаза и ничего не почувствовал, будущее было закрыто для него. Пха, с шоком вынырнул он обратно, не понимая, что происходит. Ха-ха-ха, ничего не видишь, Мимир, злобно посмотрел на голову, пуская часть своей силы, что ты сделал, я ничего, я простая голова, что я могу сделать, отвечай, ахахаха, как жаль, будущее оно такое будущее, не каждому дано его увидеть, да и что ты там хотел увидеть, не уж Рагнарёк, аха, угадал, точно, Рагнарёка не будет, Суртур мертв окончательно. Прямо уж, да, Вестина убил его особым оружием, молодой Вестин переполошивший всех высших существ, да, он может, однако, это не значит, что Рагнарёк не произойдет, он произойдет в любом случае, Асгард будет уничтожен и ничто этому не помешает, не Суртур, так кто-нибудь другой, смерил голову царь добрых пару минут, выискивал там хоть какой-то намек, но нет, Мимир только весело шутовал, показывая рожицы. То, что голова заговорила о Рагнарёке очень и очень сильно не понравилось Одину. Древние пророчества, предсказавшие судьбу сына Бера, то есть его судьбу, царя Одина. Нехорошо, очень нехорошо, что оно всплыло сейчас. Ха-ха-ха-ха. Смеялся Мимир вслед царю. Все идет, как и должно идти. Осталось подождать немного и прощай, сырая темница. Глава 66. В небе кружило около сотни космических кораблей. Одни были черно-золотыми, километровыми, вытянутыми, с острыми углами, их было чуть больше 20. Вторые можно было назвать стерильными. Нейтральный бежевый цвет, полностью скругленные углы, точнее углов там вообще не было. Эллипсоиды – это первое, что приходило на ум. Абсолютно гладкие эллипсоиды без каких-либо деталей. В размерах они уступали в 1,5-2 раза первым. На глаз штук 70 можно было насчитать. Если это весть флот эльфов, то войну в небе они проиграли. Наших кораблей упало всего 6, а вот эльфийских почти столько же, сколько у них сейчас в небе. И главное, что нашими кораблями управлял один разум, Бастила, а она ошибок не допускает. Теперь спустимся пониже. Тоже небо, но там, где космических кораблей не было. Зато были валькирии, их лошади, наши летающие лодки, наши истребители и бежевые маленькие эллипсоиды эльфов. В этой степи преобладали эльфы. Они просто давили количеством нашей силы. Еще ниже, то бишь на земле, шла самая настоящая от того обычная рубиловка эльфов. Прошу прощения, эльфиек. Немного жаль было такую красоту, но эльфов тут не было, а были только эльфийки. Либо я ошибался и принимал мужиков за баб, что маловероятно, ибо у всех была грудь. Неважно, эльфы или эльфийки, это неважно, сражаться от этого они хуже не стали. Все как раз наоборот, наш враг сражался с крайним остервенением, так как не сражались ни демоны, ни мидгарцы, даже асы так не сражались, кроме одного, Одина. Старик чего-то совсем разошился, обгоняя Хилу по всем фронтам. Он же взял главенство над нашими войсками. Столько смертей, столько прекрасных дев пало. Прижав руки к груди, проговорила Фрея: правильно ли то, что мы делаем? Этот мир жил мирной жизнью. Ахахаха. Прорвало меня на словах о мирных эльфах, мирной жизнью, несмотря на то, что все они милые эльфички с ладными фигурками. Отец, что, у тебя есть мама и тетя Мэг, но это не отменяет. Пришлось заткнуться, когда меня встретил ее осуждающий взгляд. Ладно, ладно, понял, мама и Мэг, но светлые эльфы не так уж отличаются от их сородичей темных эльфов. Обе расы являются завоевателями, в общем-то, как и мы. Все три расы практически всегда находятся в состоянии войны. Три самые развитые расы и самые воюющие. Важно, поднял палец, по крайней мере, темные были такими до своего падения. Войны всегда ведут к развитию, а все дело в ресурсах. Ресурсы копятся, склады полнятся, и от всего этого нужно избавляться. Понятное дело, просто так ничего не пропадет. Все пустят в дело. И там, где можно было совершить одну попытку, теперь можно сделать 10. Это все должны были преподавать тебе на уроках. А раз ты этого не знаешь, значит, му-у-у, порозовели ее щечки, значит, спала, напоминает меня и Хилу, на уроках у Фридги, хех, так что враги, есть враги, и ничем они не отличаются от тех же демонов и мидгарцев, будь они хоть 100 раз красотками. На мои слова Фрии осталось только тяжело вздохнуть, а мне присматривать за ней. Эта война не та, в которой я могу позволить своей малышке остаться без присмотра, так что да, в бой я еще не вступал и пока не планирую. Раз этого не планирует Фрея. Шли годы, шла и война. Закономерно она подходила к своему заключению, как и любая другая, а затем и вовсе неожиданно закончилась раньше рассчитанного срока. Один взял и прекратил войну, заключив мирный договор с королевой эльфов. Хил рвала и метала. Она была просто в бешенстве, настолько, что в этот раз она все же сцепилась с Одином. Всего лишь небольшой обмен парой ударов, после чего я жестко разнял обоих, полностью подавив их. Впервые меня разозлила Хила, по-настоящему разозлила. Повела себя так по-детски, прямо пред всей армией, накинулась на царя, идиотка. А Один, а что Один, он по факту прав и вообще защищался, но также не сильно то отличился от Хилы. Повелся на провокацию, как залаяли друг на друга. Не надо было заключать мир, надо было заключать мир. В итоге разошлись по разным сторонам. Хила обиженная и злая на весь мир, в том числе на меня. Один. Да что ему, он все тот же царь, голову гордо поднял, показал, что прав, и все, все согласны. Немногим позже, Хильхейм, 6 дней прошло, а ты все мечешься. Тихонько зашел в наш дом, вернувшись из Альфхейма. Хила вернулась все те же 6 дней назад, ты не понимаешь. Один, он, укх, кусала ногти, я совсем его не понимаю, что происходит в его голове, чем он руководствуется, неужели он настолько постарел, что совсем ослеп? Он даже не предупредил о заключении мира, меня, главнокомандующего, управляющего асгардскими войсками. Все дело во власти, всегда все дело в ней, весело проговорила, кто, Правильно, Кали. Хотя я ее проигнорировал, потому что легко выдохнул, поняв, что на меня Хила больше не дуется. Власть? Причем тут власть? Без шуток, но Хила прислушалась к Кали. Совсем хреново, значит. Неужели вам непонятно? Один боится. Боится потерять трон. Хилу поддерживают все больше асов. Соответственно, поддержка самого Одина падает. Твои амбиции растут, твоя сила растет, на твоей стороне Вестин. Прошу заметить, он сейчас сильнейший в Асгарде. Хоть вы с Одином и не хотите этого признавать, но я к тому, что глядишь, пройдет время, и ты захватишь трон, устроив переворот. Ну, вы поняли, бред. Согласен, заявили мы в два голоса. Отнюдь, я не против занять трон, но захватывать, устраивая переворот, нет, это называется предательство. Я верна Асгарду, так же как я верна царю. По моим действиям это так плохо заметно, разве я когда-то ослушивалась Одина, подрывала его доверие, может быть, своими действиями подрывала сам Асгард, опять же нет, черт, от злости пнула стену, один, гребаный один, что ему спокойно не завоевывается, нет, надо выкинуть что-нибудь, да еще таким образом, ладно, с Хилой понятно, пока что трогать ее не нужно, все что ей нужно это окончательно выпустить пар, в какой-то момент сидеть в Асгарде меня достало, один и Хила все не могли порешать, что делать с эльфами, что делать дальше и вообще как жить, потому я просто взял и свалил в Вальхейм, посмотреть что это за эльфы такие не в плане боя, а в плане быта, странные так бы я их назвал, я понимаю, что ввиду своей особенности бессмертные расы несколько растягивают свою деятельность, обосновывая это тем, что времени еще много, спешить некуда. Но эльфы, они как будто проживали две жизни одновременно. Что-то они делали медленно, вроде повседневной жизни, а что-то наоборот быстро. Отстаивание нового космического флота, например, такой скорости позавидуют даже нанобаты. Или тренировки, обильность которых достигала максимума, но только у молодняка. Старшие эльфы, покуривая трубки, лишь днями напролет неспешно наблюдали за ними, и так везде, из крайности в крайность, то с какой скоростью они отстраивали разрушенные города после нас, тоже поражало, но отстроив, они оставались пустыми, и не потому что эльфов мало, не еет их до хрена и больше, нет, просто дорога из старого города в новый у них занимает 8 лет, засекал, наблюдая за сим процессом те самые 8 лет, я назвал это дорогой умиротворения, на которой будет нарисовано десяток картин, выкурено сотни килограмм табака, наговорено сотни тысяч слов, сочинена не одна песня и много чего еще. 8 лет – не самое лучшее мое времяпрепровождение, но учитывая то, что 90% эльфов – это красивые эльфийки, то, пожалуй, да, не все так плохо. Только не стоит попадаться им на глаза, а то сразу же попытаются убить, не разбираясь. Откровенный шпионаж – это не единственное, чем я занимался в этом мире. Дерево, я собирал дерево, отличное дерево, зачастую не уступающее лучшим гномьим металлам, 50 лет этим занимался, Беба Астила, какого хрена, тряхнула меня и мой корабль, находящийся над Асгардом, уточнение, зафиксирован выход из гиперпространства более 200 кораблей класса крейсер, как ни в чем не бывало отрапортовало мне и, также они открыли по нам огонь, Бастила спрошу еще раз, какого хрена, спокойствие. Повреждений не зафиксировано, вся энергия переброшена на щиты, эльфийские корабли не способны пробить их, эльфийские, подтверждение, подтверждаю, чего ты подтверждаешь, к нам вторглись, поднимая флот в небо, по всему Асгарду били колокола, тревога, нечасто она бывает в этом мире, но тем не менее каждый ас знал как действовать в таком случае, лишь два лица, высших чина, сейчас бурно ругались, в такой-то момент, а я тебе говорила, эльфы. «Это твою мать эльфы!» — срывался голос Хилы на крик. «Эти уроды взяли передышку и напали на нас. Не хочу больше от тебя слышать о эльфах. Союз был выгоден». Не меньшим криком упирался один. «Выгоден? Чем выгоден? Тем, что ты решил показать, какой ты царь. Не путай выгоду и личные замашки. Не, смей со мной так разговаривать». Подорвался со своего трона один, выпуская ауру света. «Смею, еще как смею». Нисколько не поколебалась Хила. «Мало этого, так ты еще не хотел вводить в Асгарде режим повышенной обороны, хотя Вестин доложил, что в мире эльфов что-то готовится, да ты только посмотри в небо, там сотни кораблей, вот иди и займись ими, ха-ха-ха, чуть ли не задохнулась богиня смерти, я по-твоему собачка на побегушках, откинула она всякие эмоции из голоса, больше сподобившись своему титулу, ты главнокомандующий Асгарда и ты подчиняется мне, Да ты прав. Полностью прав. Однако эльфы — это твоя ошибка, и тебе ее исправлять. А после ее исправления я ворвусь в их мир и камня на камне не оставлю. На этом я закончила. Все так же безэмоционально проговорила Хила, после чего развернулась на одних пятках и пошла на выход из тронного зала. Конечно же, один не мог такого стерпеть. Слишком много себе позволила Хила. Проявила слишком большое неуважение. Так что, поддавшись эмоциям, один решил тут ее и наказать. Собирая свет вокруг Гунгнера, он заметнул его так, чтобы оно перерезало дорогу Хиле и обдало ее силой света. Вот значит, как поступает великий и мудрейший царь Асграда. Ну что ж, видимо, мне придется ответить. Потемнела атмосфера вокруг Хилы, а в воздухе стали проявляться черные кинжалы. Эльфы как-то слишком лихо вторглись в наше пространство. С полухода снесли магический купол над Асгадром. Скинули какие-то механизмы на поверхность купола, которые, подобно молотам, импульсами пробили его. Однако бомбить золотой город эльфы не стали. В основном они выпустили истребители и спустили десант. Информирование. Зафиксированы возмущения в пространстве. Пояснение. Эльфийские корабли заряжают гиперпространственные двигатели. Они улетают, судя по показателям, нет. Что? Куда делось ее это? Пояснение. Информирование. Похоже, они направляют свои корабли на нас. Расчеты показали, что щиты корабля не выдержат такой удар. Уйти из-под удара тоже невозможно. Советую покинуть корабль. Договорила Бастила, и ее розовый голос шарик пропал. А что будет с тобой? Задал я интересующий меня вопрос. Конец. Думаю, это прощание. Сказала она, после чего повисла тишина. В голове тут же сформировался план. С места, сминая под ногами металл, я рванул вглубь корабля. Прощание? Ага, как же. Створки дверей не успевали раскрываться. Через стены нельзя ходить. Преграда ли это? Нет. Все насквозь, все нипочем, прямо в самое сердце корабля. Прямиком к ядру Бастилы. Создатель, что ты делаешь? Отключился ее голос, после того, как я выдрал ядро из защитного корпуса. На корабле тут же погас свет, и я почувствовал, как он крайне медленно стал падать. Покинуть копье не составило труда, а вот наблюдать, как его одна за другой пронзают вспышки света переходящих на гиперкорабли эльфов, было тяжело. Не то чтобы будет трудно создать новый, но на этом было множество моих трудов и информации. Теперь же большая часть всего будет уничтожена. Ведь самоубийственные лучи били по нему беспощадно, не оставляя после себя даже обломков. Наконец, оторвав взгляд от корабля, я устремил его на эльфов, которых собирался очень больно и жестко убивать. На что я не обратил внимания, так это на взрыв, раздавшийся в золотом дворце. Глава 67. Постепенно и неуклонно эльфийские корабли падали. Некоторые из них пытались предпринять попытку самоотверженной и жертвенной атаки, то есть врезаться в Асгард. Я не давал это делать, я вообще не давал вражеским кораблям продыху. Как на холсте, жонглируя руками, я стирал их и все, что они изрыгали, прямиком из реальности. И только в такой момент мне пришло осознание. Дурак, нужно было так же поступить и с копьем, выдернуть его камнем из реальности, а потом вернуть, на крайний случай просто отодвинуть в пространстве. Это не столь тяжело. Не подумал, не успел подумать, поторопился и запаниковал. Ядро интегрировано, произнес голос, отдаленно напоминающий голос Бастилы. Я присобачил ее ядро к своей сети наноботов. Не до конца знаю, как это все работает и есть ли у нее душа, но надолго оставлять ее без питания не хотелось. Мой принц, вырвал меня из мыслей голос. Тюр, мой принц, войска ждут указаний. Сказал он мне без каких-либо нареканий. Хила, один, в данный момент царя и главнокомандующего не наблюдается, так что командование переходит в ваши руки. Сейчас вы старший как по званию, так и по чину. А какое там у меня вообще звание? Тюр, ты же знаешь, я не полководец. Тем не менее, вы должны отдать приказ. Тогда даю тебе полномочия в этот самый момент самому управлять войсками. Это тоже невозможно. Пока есть вы, это ваша задача. Продолжил стоять на своем, или это так тонко издеваются надо мной? Хорошо, хорошо. Повторюсь, я не полководец. Так что я воспользуюсь правом воспользоваться твоим советом. Всенепременно, принц. Немного улыбнулся, кивнув головой. Войска эльфов практически разбиты. Часть сбитых космических кораблей, все еще функционируют на земле и продолжают обстрел из своих пушек. В основном оставшиеся эльфы скооперировались вокруг них. Другая, менее малочисленная часть разбрелась по золотому городу и наносит удар истине. По нашим подсчетам мы потеряли от 800 до 1000 асов. Также эльфы разбомбили немалую часть южной территории острова. В восточной части и вовсе откололся приличный кусок, который не подлежит к восстановлению. Мда, вот так вторглись, так вторглись. Оборона, прямо сказать, подкачала. Не ожидали мы такого, концентрируясь лишь на нападении. Если бы я не стер 90% кораблей эльфов, боюсь, Асгард бы не выдержал. Вот ведь, 50 лет пробыл в Альфхейме. Знал, что они клепают корабли один за другим и усиленно обучают молодняк. Сообщил об этом. Но то, что готовится такое мощное вторжение на Асгард, проглядел. И вообще, так все же один Ихила. Ты знаешь, где они? Нет. Главнокомандующая отправилась на аудиенцию к царю. Более их не видели. Это я знаю прекрасно. Только где они сейчас? Тут целая война проходит, а их нет. Ладно, я понял. Сейчас я пойду и уберу оставшиеся работоспособные корабли эльфов. Вместе с этим ты направь побольше отрядов на зачистку города. Мыши в тенях нам абсолютно не нужны. Да и в общем нужно полностью зачистить Асгард от эльфов. Дальше на свое усмотрение, но глобальный план такой. Ну и естественно разыщите Хилу с Одином. А с этим я разберусь позже. Посмотрел в небо, где застыли 7 кораблей. Наших, между прочим. Плакал наш флот. Из 30 уцелели только 7, и то, все 7 переведены в режим «мы работаем», но нами никто не управляет и не сможет. Бастилы же нет, вот они и будут висеть в небе, пока топливо не закончится. А в таком сберегающем режиме они смогут провисать там десятки лет, за которые, впрочем, я надеюсь, полностью восстановлю Бастилу. Этого достаточно, я распоряжусь. Ответил мне с крайней важностью. Как по мне, все это можно было сделать и без моих приказов. На этом позвольте мне откланяться, принц. Да, конечно. Помахал ему рукой, хотя нет. Постой, эльфы отправили большую часть своих сил к нам на вторжение. Соответственно, их мир сейчас крайне уязвим, а это можно использовать. Собери всю доступную элиту, самых сильных. Мы идем в контратаку. Перевернем там все вверх дном. Один Ихила нашлись, в Золотом дворце. Что они там делают в такой момент, уму не приложу. Об этом мне доложил молодой ас, совсем зеленый еще, по виду и 300 нет. Бедный паренек был крайне бледен, когда прибежал ко мне, лепетал, как он крайне рад поговорить со мной и все такое. В общем, я отправил его обратно, на что он взблеснул еще сильнее, с передачей о том, что костяк контрнаступления собран, и я отправляюсь так быстро, как смогу, то есть прямо сейчас.